Глава 10. Когда мужчину унесли, в операционную заглянула Марсия. «Лаиры, вам нужна моя помощь?» — робко поинтересовалась девушка. «Да, ты вовремя!» — обрадовалась я, убирая в местный автоклав все неиспользованные инструменты. Зинка в это время под водой отмывала те, которыми мы пользовались. Подумав, мы решили перед походом на светлую половину все-таки сделать эти необходимые манипуляции. Мало ли, вдруг понадобится. Нужно будет навести здесь порядок, помыть столы, пол, собрать все окровавленные салфетки, а после этого посидеть с больным, пока мы не вернемся. Скажешь, чтобы не вставал. У него сейчас постельный режим. «Хорошо, Лаира, мила, все сделаю», — поклонилась нам девушка и вышла за уборочным инвентарем. «Надо будет потом узнать, чем они моют», — задумчиво сказала подруга. «Сомневаюсь, что у них аквахлор имеется или что-то подобное. Но это позже, я закончила. Пойдем?» Мы аккуратно уложили отмытое в стерилизационную коробку, закрыли ее и поставили на место. Туда же убрали склянки с растворами. Вроде все. Захватили Клаву и поспешили ко второму раненому. Пока совершали переход через третий этаж, постарались настроить себя на боевой лад. «Ну ничего», — говорила Зинка. «Сейчас быстренько с этой пустяковой раной разделаемся, поужинаем, осмотрим темного и пойдем спать. А завтра займемся реформами. Нам явно не хватает персонала по уходу за больными. Пусть магистры хотя бы пару девушек пришлют на каждую половину». «Да, еще успокоительное у Юрсика потребовать и побольше», — согласилась я. «Боюсь, сегодня у меня уснуть не получится». «Ладно ты, нормально же все. Мы молодцы. Ты вон как ловко сама все зашила, даже руки не дрожали», — ободряюще хлопнула меня по плечу подруга. «Справимся!» Я хотела было отметить, что это тогда они не дрожали. Сейчас же никак не получалось унять тремор не только рук, но и ослабевших от стресса ног, но мы уже спустились на второй этаж светлых и подходили к операционной. Наши преподаватели всегда говорили, что к больному следует входить уверенно, а они от этого успокаиваются. Поэтому я натянула на лицо доброжелательную улыбку и смело вошла в комнату. «Ну, где тут наш следующий пострадавший?» — спросила, радостно потирая руки. «А где мой большой нож?» — решила пошутить Зинка, входя следом и не менее дружелюбно улыбаясь. Но что-то пошло не так. То ли он не оценил нашей уверенности, то ли не знал, что от этого должен был успокоиться, но молодой парень, до момента нашего появления, терпеливо сидящий на операционном столе и зажимающий рану белой салфеткой, вдруг подскочил, уставился на нас безумным, полным ужаса взглядом, потом заметался по операционной и сиганул прямо в закрытое окно. Мы, признаться, немного обалдели от такой реакции. «Что это с ним?» — тихо спросила у меня подруга. — Не знаю. С недоумением пожала плечами я, смотря на валяющиеся на полу осколки. — Ой, второй же этаж! Спохватившись, мы бросились к окну, чтобы увидеть, как наш пациент пытается уползти и скрыться. — Стой! — крикнула я. — Мы же еще ничего не сделали! Парень пополз быстрее. — Он что, больной? — пораженно воскликнула Зинка. — Вообще-то да! — заметила я. — Был бы здоровым, не появился бы здесь. — Да я не в том смысле! — отмахнулась девушка и предложила с азартом. — Побежали догонять! — Ага, от нас живым еще никто не уползал! — вздохнула я, но, осознав, что ляпнула, тут же исправилась. В смысле, недолеченным. — Ой, дуры! Донеслось из моего кармана, но на разборке с клизмой времени не было. Мы помчались на первый этаж. На лестнице столкнулись с тревоженными Даниусом и Юрсиком. «Что у вас? Мы звон стекла слышали?» — обеспокоенно спросил травник. «Где Динар?» — хмуро поинтересовался уборщик, подозрительно оглядывая нас с головы до ног. «Что вы с ним сделали?» «Да ничего, не успели. Он зачем-то в окно выпрыгнул!» — воскликнула я и сразу распорядилась. «Хватайте носилки и давайте за ним!» «Кажется, там еще перелом конечности, а то и двух». Мужчины не стали больше расспрашивать и метнулись в подсобку под лестницей. Мы же поторопились на улицу. К счастью, далеко парень уползти не успел, хотя очень старался. но нас к себе подпускать отказывался категорически. Нес какой-то бред про то, что он молод, больше не будет и вообще является единственным кормильцем семьи. Успокоился, только увидев Даниуса с носилками. «Лаир, генерал, не отдавайте меня им!» – запричитал Динар. «Они чудовища и хотят меня прикончить!» Мы с Зинкой опешили от подобного заявления. Даже обидно стало. А еще... «Генерал?» «С чего такие выводы?» Покосившись на нас, спокойно полюбопытствовал, кажется, не совсем уборщик. «Так они сами сказали, что я следующий. Видимо, с темным уже разделались, и им мало. Сообщили, что сейчас возьмут тесак и приступят. И главное, лица такие зверские сделали». У меня челюсть отвисла от этого вранья, а Зинка искренне возмутилась. «С ума сошел! Ни с кем мы не расправлялись! Наоборот, провели успешную операцию, спасли жизнь человека. Теперь он отдыхает под присмотром товарищей». «А почему у вас тогда вся одежда в крови?» «Ой, запачкались», — растерянно произнесла подруга, разглядывая наши халаты. «Я тоже посмотрела». И правда, то тут, то там были красные пятна, особенно пострадал низ одежды. На фоне стресса и радости от успеха мы как-то не подумали о том впечатлении, которое произведем на пациента. Точнее, подумали, но не учли свой внешний вид, на который просто не обратили внимания, торопясь к больному. Да, неудобно получилось. Конечно, в итоге это недоразумение утрясли, все выяснили, парни успокоили и осмотрели. А наши помощники понесли его назад в замок. Мы же пристыженно плелись следом, понимая, что теперь вместо одного пустячного пореза на лице нам придется еще разбираться с распоротым стеклом боком и левой рукой, вывихнутой лодыжкой и мелкими ссадинами по всему телу. И все исключительно по нашей вине. «Ну и зачем ты сказала про большой нож?» Не выдержав, упрекнула подругу. «Видишь, что получилось? Так я откуда знала?» оправдывала Зина. «Наш преподаватель хирургии всегда так шутил, входя в операционную, и никто из больных не убегал. Может, потому что они все уже под наркозом в это время были? Как они убегут?» – предположила я. «Ладно, учту на будущее», – хмуро согласилась девушка. «В следующий раз сперва обездвижу, а потом буду шутить». «Договорились», – вздохнула я.